Глава 19. Главное — захватить чужой город, а там уж историки обоснуют, почему это исконно наши земли. Отто фон Бисмарк. Пока я перевязывал ему руку, остановив кровь, тот и пояснил, как дело было. Наземный пост навел их на меня. Надо было чаще менять маршрут. Да, до передовой километров 60 осталось. Эти парни из полка охраны тыла. «Так ты, значит, тот самый Шестаков?» — спросил тот. «Тот самый», — завязывая красивый бантик на бинте, подтвердил я. И тут же сморщился, виновато посмотрел на летчика, а тот таращился на меня. «Это как это? У тебя кожа посинела». Старлея мне действительно было жаль. У него на груди были боевые награды и золотая медаль героя. Сказал, что 22 сбитых на счету. Мой — 23-й. «Как бы тебе объяснить? Ты в игры играешь? Настольные?» «Карты?» «Неправильное сравнение. Представь мир будущего, где космические корабли бороздят просторы Вселенной. Там ложишься в капсулу, вроде ванной, крышка закрывается, и твой разум оказывается в игре. У тебя новое тело, можешь любое выбрать, и в этой игре нужно играть. Хочешь в мир магии, к эльфам, магам, вампирам, хочешь устраивай космические бои. Есть такие игры, полностью копируют, например, вот эту войну, и миллионы игроков в ней участвуют. Ты хочешь сказать, что вокруг все не настоящее? Не знаю, вот честно. Меня пытаются убедить в том, что я тебе сказал. Ванная, игра, все это реальность, но я сразу оказался в игре. Тем более я не из далекого будущего. У нас таких игр нет. Есть попроще. Я в нее играл и оказался в 41-м году. Что интересно, все изменения в игре, когда я вернулся обратно в будущее, сохранились. Вон, выиграли войну на месяц раньше. Тут такое происходит, что сам черт ногу сломит. Просто я пытаюсь до тебя донести, что как раз я тут игрок. А вот вы вполне живые люди. И воюете по-серьезному. Как и любой игрок, я должен соблюдать определенные правила. Например, за убийство своего моя кожа окрашивается в голубой цвет. Голубой? — сообразил тот, сразу дернувшись. — Серега? — Прости, похоже, твой напарник не долетел, — пояснил я со вздохом и пояснил некоторые моменты, пока тот переживал, опустив голову. — У меня же это не в первый раз. Например, последние 16 дней я уничтожаю бандгруппы националистов в лесах западных областей. Больше 7000 уничтожил. Это настоящие звери и каратели. Но бывает так, что у них на территории лагеря есть пленные, наши. А мне нужно бандитов уничтожить быстро. И на спасение наших нет времени, потому что рядом выявлены еще такие же банды, что готовы уйти. Это мой крест, и мне его нести, поскольку я уничтожал артиллерией всех. 2 дня назад сошел голубой цвет после очередного такого уничтожения банды. В 41-м, когда мне поступило задание оборонять городок один, где находился армейский госпиталь, я убил советского генерала. Осознанно и уверенно. Понимаешь, я двигался по немецким тылам, собирал брошенную советскую автотехнику, чтобы вывозить раненых, иначе не на чем было их вывозить. А когда прорвался через передовую, этот генерал остановил меня и отобрал все автомашины, чтобы спасти себя и своих людей. Причем это он должен был оборонять город и госпиталь, но бежал. Когда те начали уезжать, я расстрелял машину с генералом. Остальных не тронул. Потом оборонял госпиталь. А там позже и Минск был. Рейд храбрых, слышал? Да. Меня там убил окруженец, наш, и я вылетел из игры. Вернулся только в 42-м году. А вот с твоим напарником, извини, действительно моя вина. Но не вся. Атаковали-то меня вы, на что и нарвались. Вот ты говоришь, задание. Кто тебе их дает? Я их называю администраторы игры. Они и дают задания. И на выбор награды за выполнение. Или штрафы. Например, было задание не дать взять Севастополь в Крыму. Я помог там нашим войскам. Рейд по Польше в начале войны? Нет, это моя инициатива, как и Румыния с Финляндией. Финнам до сих пор простить не могу, что те так быстро вышли из войны и на нашу сторону перебежали. Только начал их уничтожать, по Хельсинки работал, и тут такой финт. И я тебе вот что скажу, по-честному. Если увижу финна, то уничтожу его. Пусть я окрашусь снова на сутки в голубой цвет. Это вы их приняли, а для меня они до сих пор враги. Вы их простили, забыли, что они творили на оккупированных территориях, тысячами уморили в концлагерях наших граждан, не военных, гражданских, а я прощать не собираюсь. А Африка? Помощь немецким войскам? Я как раз разделся до нога и мокрой тряпицей смывал свою кровь с тела. Мне почти руку оторвало. Естественно, испачкался. Да и форму менять нужно. Вот и замер, услышав вопрос, но все же спросил в ответ. Ты об этом знаешь? Слышал разговоры генералов. Британцы наших обвиняли в помощи немцам. Да, это было задание. Помочь захватить канал. В этом году отбивал десанты. Причем недавно новое задание получил. Не дать вашим союзникам высадить десант во Франции. Наши армии рвутся в Италию, а итальянцы легли под британцев, моля спасти. Вот те и спасают. Высадят десант у Марселя и споро двинут к Италии, беря ее под свой контроль. Итальянцам хоть черт, но не красная чума, как они нас называют. Моя задача не дать высадиться. Уничтожить десант или нет, на мое усмотрение. Да, конечно же, уничтожить. Это для вас, а не союзники. А для меня — враги, истинные. А почему в самой Италии союзники не могут высадиться? Их же там, получается, с цветами встретят. Ты меня это спрашиваешь? Сам голову сломал. Значит, им так надо. Британцы просто так ничего не делают. А как же немцы? Да, тут ситуация довольно интересная. Войска Роммеля мне не враги, потому что они воюют с моими врагами. А тот, кто против моего врага, мой друг. Здесь же, на территории Союза, другое дело. Тут немцы напали на мою родину, и я с ними воюю. Странная ситуация, согласен, но такая она. И могу добавить, если войска Роммеля перекинут сюда, на континент, против вас, то я встану против них, как и против других немцев. Пока Роммель воюет с вашими союзниками, он мой союзник. Пусть и не осознает этого. Ты извини, мне лететь нужно. Подготовиться к высадке десанта и накрыть их, так что бывай. Тот лишь молча мотнул головой, глянув на свой полыхающий самолет, и с интересом наблюдал, как я достаю шторх, отгоняю подальше тяжи, чтобы тот не пострадал от детонации, и вскоре, взлетев, направляюсь дальше. Летчик не остался один, как раз на дороге несколько машин появилось. Метки там изумрудные. А у меня в этот раз все удачно прошло. Перелетел передовую и полетел дальше, вскоре совершив посадку на берегу озера. Сменил шторх на гидросамолет, а он скоростнее, и, взлетев с вод озера, начал набирать высоту. По времени успевал. Без дозаправки я благополучно добрался до Франции, совершив посадку на реку. Не так и далеко от Марселя. За время полета я видел самолеты на горизонте раза три, но мы не сближались. Проведя обслуживание гидросамолету, заправил, убрал его, после чего на берегу поработал со шторхом, ну и, поправив форму, направился к ближайшей дороге. Да, переодевался я при летчике, когда помылся, в новенькую немецкую форму офицера-танкиста, лейтенанта. Документы купил тоже новоиспеченного офицера, только-только из Германии, без боевого опыта. Уже темнеть начало, поэтому я достал Мерседес-кабриолет и покатил в сторону Марселя. Уже через час должна начаться высадка, успеваю. Что касается Мессера, то потеря его меня не опечалила, все равно менять хотел. А вот то, что советский летчик погиб, тут да. Сам виноват, на нервах был. 17 дней не спал, естественно, психанул. И вот что вышло. А к месту высадки, где уже загрохотало, я особо не торопился. А чего торопиться? Если отобью, десант не состоится. Чем больше высадят противника на берег, тем больше отправятся их в адские кущи. Это мне и нужно. Так что на месте я был ближе к полуночи, когда на берегу уже было примерно 30 тысяч солдат и офицеров, которые готовились взять Марсель. Немногочисленные немецкие части пытались их удержать. Порт им нужен для высадки боевой техники. Я же достал 5 арт, все 10 уровня, все баллы тратил на их прокачку, ну и начал работать по судам и боевым кораблям. Работал залпами по одной цели, после чего переносил на следующую. Работал именно по судам и боевым кораблям. Десант меня пока не интересовал. Размениваться не хотел, А тут 5 стволов с прямыми накрытиями, с гарантией отправляли гражданские суда и военные транспорты на дно. С крупными боевыми кораблями повозиться требовалось. Британцы как-то неприятно быстро отреагировали. Вряд ли предупреждены были, я слушал их волну. Но, судя по паническим крикам, сверху сразу спустили приказ отводить суда подальше в море. В общем, на дно ушло 6 гражданских судов. Судя по тому, как одно рвануло, оно было с боеприпасами, потом 2 транспортных судна, тяжелый крейсер, но этого я случайно потопил, да и детонация пороховых погребов произошла, тот просто развалился, потом еще один эсминец и тральщик. Последний также случайность. Снаряд перелетел и попал в него. Еще 3 судна полыхали, но пока держались на воде. Но все, грузовые и транспортные суда отошли, а вперед вышли линкоры и тяжелые крейсера. Началась пристрелка. В другой раз я бы поступил как в Африке, просто переключился на десант. Сейчас же другое дело. Десант от меня никуда не денется. Я капитан, 8 танками одновременно могу управлять, достану, и начнется веселуха. Однако чуть позже. Дело в том, что я уже обстреливал боевые корабли британцев и американцев в Африке 2 месяца назад, когда те 2 десанта хотели высадить. Только вот мои снаряды не всегда брали их броню. Да, наносил повреждения вооружению, палубе, разным системам, но потопить их я мог только по счастливой случайности. Потопил тогда эсминец, вроде и все. А тут другое дело. Мне для моих арт выдали номенклатуру более современных снарядов, 60-е годы, 70-е, и были снаряды противокорабельные, специальные. Правда, не для всех арт. У меня 5 их, напомню, да больше и не имеется. Только у 5 стран арты были. Это Советский Союз, Германия, Британия, Франция и США. В общем, такие снаряды были в магазине только к советской и пиндосской машинам. Я их купил, поменяв боекомплект, остальные 3 арты были фоном, чтобы внимание отвлекали. Катясь по берегу, километр туда, километр обратно, я и бил прицельно по линкорам. Их аж 7 было, плюс 9 тяжелых крейсеров. Жаль, авианосца не видно. Снаряды оказались довольно интересными, вызывали обширные пожары во внутренних отсеках линкоров, видать, прожигали палубу. Скорее всего, что-то вроде кумулятивных. Жаль, недолго британцы терпели избиение и все же отошли. До рассвета не так и долго осталось, а как рассветет, за меня примется авиация с авианосцев и работать нормально не даст. Хотя это мне особо и не помешает. В общем, я решил пока десантом заняться. Все равно есть эти 30 тысяч, подкрепление им уже не подкидывают, отменили высадку. Просто те двинули к Марселю, снеся хлипкую оборону 2 немецких пехотных рот. Вот я 3 арты и развернул на них и начал лупить по плотным колоннам пехоты, а также по немногим автогруппам, что передвигались на амфибиях. В результате к рассвету 4 линкора на дне, из них 3 взорвалось на своих снарядах, полыхали, еще 2 крейсерам досталось, 1 на дне и 2 горел. В общем, ушли и морские силы за дальность открытия огня моих арт, точнее, карты наведения. Поэтому арты работали по десанту. Недолго. Поменяв арты на танки, а раз я одновременно мог управлять 8 машинами, то и вызвал 8. Немецкий «Тигр», потом итальянца 5 уровня, выше не прокачан, японца 2, заодно прокачаю там линейку тяжей, французскую машину B1, буду прокачивать дальше линейку тяжей, американца и британца 5 уровня, тоже прокачка требуется дальнейшая, ну и 2 машины Польши и Чехословакии. Польские тяжи буду качать. А вот у чехов средние машины. И вот вся эта армада пошла на передовые порядки наступающей пехоты противника. Сам я в «Тигре» находился. Даже не могу сказать, кто тут противник. В десанте чуть не 2 десятка народностей. К слову, когда я за десант принялся, у меня уже числились уничтоженными 22 600 с мелочью человек. Это все на гражданских судах, на транспортах да линкорах с крейсерами. Все оттуда. Очень точный у меня огонь у арт. Да уж, противник бросил всю авиацию против моих танков. 100 самолетов висели одновременно в воздухе. Я терял машины в основном именно от ударов с воздуха. хотя и американские пехотинцы, что были среди десанта, какая-то бригада, трижды мне жгли разные машины. Пиндосы воевать умели, я их первым делом уничтожил. При этом я особо не беспокоился. Дальность управления танками 2 километра. Да, должность заместителя командира батальона дает такие возможности. Так что сидел в укрытиях и спокойно управлял машинами. Их жгли, уничтожали, так я покупал новые и пускал вперед, осторожно следуя за ними, модернизируя на ходу и прокачивая. Так что за весь день боев от десанта остались рожки до ножки. Сейчас по ним 3 арты работают, остальных немцы осматривали, да в плен брали. Сюда железной дорогой целый батальон пехоты перекинули. Второй вскоре будет, сами справятся. Я же, как стемнело, убрал танки путем самоликвидации, достал шторх и в темноте перелетел в Италию, где под видом уже итальянского офицера спокойно снял номер в гостинице, сообщив, что 2 суток не спал. Попросил не беспокоить и вскоре уснул. А городок назывался интересно – Генуя. Если британцы изменят планы и все же высадятся в Италии, как и надо было сделать, то это тот порт, что им нужен. Тут и часть военного флота Италии находится. Почему британцы так и не высадились в Италии, я узнал из местных газет, когда завтракал в полдень в кафе при гостинице, наконец выспавшись. Возмущение так и перло из газет. А виноват Советский Союз, и главный там сам Сталин. Тот довольно жестко сообщил политикам из Британии, тут в основном их сфера интереса, что не потерпит их высадки в Италии. Мол, наши войска уже пересекли границу этой страны. Вот британцы, тут уже мои домыслы, и решили высаживаться во Франции, а оттуда в Италию рвануть. Это вроде как не считается. Высадились-то не в Италии. Детская какая-то отмазка, но не подкопаешься. Британцы на подобном собаку съели. Не удивлюсь, если бы те заявили при благополучном исходе, что их войска заблудились и случайно успели захватить половину Италии, а захваченное они не отдают. В газетах Италии так и сквозило чистое бессилие и безысходность. Тут такие страшилки рассказывают о советских людях и военных, самого в дрожь бросает. У меня в планах было переодеться в гражданское и отправиться по привычке закупаться, пока световой день. Потом вылечу в Африку, там наземные войска этой коалиции, так называемых союзников. Буду бить. Кстати, десант я сутки назад бил спокойно. Они светились рубиновым цветом. Поскольку задание я выполнил, то ожидал награду, но ее пока не было. А как получу, бритые пиндосы снова позеленеют, а я против них работать буду. Снова цвет кожи менять. Ничего, потерплю. Я успел позавтракать, мне отличную яичницу с гренками подали, сложил газету и хотел было встать, подхватив фуражку, как ко мне подошел молодой парень с блокнотом и фотоаппаратом на груди, на корреспондента похож. Костюм вполне приличный, но недорогой. Работником местной газеты тот и оказался. Узнал, когда парень представился. «Господин офицер, можно с вами поговорить?» «Да, конечно», — указал я на свободный стул, возвращаясь на свой. Причем нас быстро окружило довольно немалое количество посетителей кафе. Были в основном люди в возрасте. «Скажите, господин лейтенант, вы воевали с русскими?» «Да, было дело. Недолго, потом попал в плен, но, к счастью, удалось бежать. Сейчас прибыл в город за пополнением». «О, расскажите о русских. Тут такие ужасы пишут и рассказывают о них». «Это политика, чтобы поднять граждан Италии на войну. Вот и придумывают разные ужасы. Верить им не стоит». «Так русские не такие?» «Обычные люди. Я сам видел в австрийском городе, где были разрушения». Русские выкатили 2 армейские полевые кухни и кормили оголодавших граждан. Бесплатно. Помогали, их военные врачи лечили гражданских. Я не скажу, что они прям такие ангелы, но с гражданскими они не воюют, это точно. Так что тут беспокоиться не о чем. Если только не совершили преступления против них. В Австрии были случаи, что русские вставали перед городами и в громкоговорители сообщали, что будут обстрелы, потому как их враг засел в домах, предлагая гражданским покинуть город, давалось от 12 часов до суток, после чего город действительно сравнивали с землей и, добив выживших, шли дальше. А оставаться в городе или уйти гражданские решали сами. Не всегда. Было однажды такое, что военные, войска СС, задержали гражданских и не отпускали их. Оставили как живой щит. Город все равно был разрушен в указанное время. «Вы говорили о преступлениях против них. О чем вы?» — подал голос один из посетителей кафе. «В нападении на Советский Союз участвовали и итальянские подразделения. Бывало, что совершались зверства против мирного населения. Не часто, но было. Русские тщательно вели следствие и выясняли данные тех солдат и офицеров, что в этом участвовали. Их семьи могут пострадать, лишаться домов, имущества, но не более, да и не у всех. Я потому это рассказываю, что в армию вступил в начале лета и не участвовал в подобных действиях». Вопросов хватало, но я на многие ответил. На другие сообщил, что затрудняюсь с ответом, лишь успокоил, что бояться простым итальянцам нечего. Наконец я освободился от толпы любопытных, покинул кафе, в гостиницу возвращаться не нужно, там у меня ничего нет, хотя номер еще на сутки оплачен. В закутке у рынка я переоделся под простого жителя города, одежда еще после посещения Рима сохранилась, и устроил рейд как по рынку, ох, сколько сыров купил, так и по кафе и пиццериям. Машину достал, тот французский фургон. 3000 пицц купил на вынос. В этот день жители без них остались. Заказывал по 40, объезжая все кафетерии и пиццерии. Уносил в машину, убирал в хранилище и дальше ехал. Потом по второму кругу и по третьему. Хорошо закупился. Даже часть золота потратил на это. Мне теперь надолго хватит. Кстати, купил 40 бидонов свежего молока, только привезли с фермы. Да целый грузовик, 2 тонны молока было и 150 литров сметаны. А как стемнело, я с палубы моторного катера достал гидросамолет и забрался в кабину, убрав катер. Катер купил тут, в порту. Хороший, морской, с рубкой, в общем, крытый, 3 тонны весит. Прогулочный, внутри 2 мелкие каюты, кают-компания, для отдыха. Хотя хозяин катера сказал, что тот может 1000 морских миль пройти, запасов бензина хватит, баки большие. Двигатель бензиновый, такие на грузовиках ставят, запчасти легко найти. До Африки добежит, если что. Удобств нет, только за борт. В общем, неплохой катер. Покрашен в белый цвет, с синей полосой на борту. 2 года как построен и спущен на воду. Прошлый хозяин его для рыбалки использовал. Все оставлял в нем, и снасти, и обстановку. Как я понял, бежал в Испанию с семьей. Воздухом, не морем. Рисковый. За золото мне продал этот катер. Ладно, покупка неплохая, но убрал ее в хранилище. Мотор запустил сразу, так что вскоре я поднялся в небо и полетел к Африке. Пока темно, надо успеть. Заодно мессер себе связной добуду, такой же, что был. Надеюсь, попадется. Ведь машинка не особо массовая. То, что награды я не получил, меня изрядно беспокоило. Вывод получается один. Десант я не остановил, но ведь это не так. Немцы-одиночек и мелкие группы разбитых подразделений десантников до сих пор ловят. Ничего не понимаю. Может, британцы высадятся в Италии, наплевав на Сталина? Но это уже другой десант и другое задание. Где моя награда? Награда все же пришла, но когда я совершал посадку на воды Средиземного моря, не так и далеко от Табрука. Убрав самолет, я стал грести в сторону берега. Нет, катер не достал, была надувная лодка. Вот и открыл письмо. Игрок, внимание, вы перевыполнили задание. Вы награждаетесь получением знаний инженера-подрывника. Принять? Да? Нет. Любопытная специализация. И действительно, та часто бывает нужна. Я тут не особо хорош, плаваю. Знания почти сразу всплыли, как я принял награду. Хм, а ничего так знания и опыт. Я о 2/3 даже и не подозревал. Хм, помните, как подрывают здания? Цепочками, что они складываются аккуратно и не вредят соседним строениям. Я теперь тоже так могу. Но главное, множество мин-ловушек. Я теперь по этому вопросу спец. Обширные знания военной и гражданской направленности. Сама специальность меня озадачила и даже насторожила. Админы ничего не дарят просто так. Думаю, вскоре мне очень даже сильно пригодятся навыки подрывника. А пока гребем. Выбрался я на берег где-то в 2 часа ночи. Весь мокрый, море волнуется. Мало того, что еле самолет посадил, чуть не разбился, так еще утлую лодку эту мотало, и чем дальше, тем больше. В море уже шел шторм. Хорошо успел посадить самолет в начале, когда волны не такие высокие были. Пришлось менять форму на сухую. Надел ту же, британского офицера, самого невысокого звания. Достал машину с британскими опознавательными знаками, это был армейский грузовик, и покатил к Тобруку. Прибыл засветло. Ничего, снял номер в мотеле и выспался отлично. Потом по рынку прогулялся, местные продавали овощи и фрукты, прикупил несколько корзин, заодно посмотрел, как идет разгрузка большого транспорта с техникой. А ночью прибрал в хранилище 2 арты М7 с солидным запасом снарядов. 2 танка «Шерман», один со стандартной 75-миллиметровой пушкой, второй с гаубицей, как у М7. Ну и 2 британских танка – «Матильда» и «Валентайн». По 2 боекомплекта. Больше ничего интересного не было. Ах да, склад один обнес. Тут летные пайки для летчиков США. Они очень хороши. Все прибрал. В полночь я отъехал километра на 4, купил 5 арт и начал расстреливать суда в порту. Там их было 4 десятка, плюс 5 боевых кораблей, включая малый авианосец. Никому не дал уйти. Потом склады в порту расстрелял. Море пожаров было. На отмеле полыхал авианосец. Успел до рассвета и улетел на шторхе. Рассвет в воздухе встретил. Летел подальше от побережья, хочу пересидеть день. А тут раз — новое входящее сообщение. Что там админам еще нужно? Я открыл письмо, управлять самолетом мне это не мешало. Игрок, внимание! Вы оштрафованы за массовое уничтожение союзников. На вас налагается штраф, изменение цвета кожи на 2 недели и разжалование до старшего лейтенанта, командира роты. Надо сказать, удивили, даже поразили. Логика нечеловеческая. Где вообще эта логика? Во Франции бил союзников, а тут их не тронь, хотя сам 2 раза в Африку летал по заданиям десанта сбивать. Я просто шизею от такого решения. С другой стороны, я счастлив, что не тронули личный карман. Вот за это спасибо. А такой штраф можно перетерпеть. Голубая кожа на 2 недели, да 5 машинами смогу одновременно управлять, а не 8. Нормально. Однако намек я понял. Буду дальше этих так называемых союзников бить, а штрафуют серьезнее. А мне есть что терять. Ладно, добуду у немцев себе самолет и обратно лечу на Русь-матушку. Буду националистов бить. Вот уж работенка, что мне точно нравится. Все, место для дневки нашел, пора строить лагерь. Этим и занялся. А через 30 минут, умытый и даже чуть сытый, есть перед сном все же не стоит, остограмился красным вином и лег спать. Следующей ночью много дел предстоит, нужно отдохнуть. А лагерь неплох, и маскировочная сетка сверху, защита и от наблюдения, и от палящих лучей солнца.